Постучав, Якоб сделал два глубоких вдоха и только потом потянул дверь на себя. Князь сидел за столом у огромного окна во всю стену. На полированной столешнице мягко светил экраном тоненький серебристый ноутбук. Скадарский сосредоточенно вглядывался в монитор, внимательно изучая развесистое дерево из разноцветных линий. «Входи», — коротко бросил он советнику, — «жди». Якоб послушно остановился у дверей, вытянув руки по швам. Он заметил, что на ухе шефа висит черная гарнитура беспроводной связи, мигающая синим огоньком. Советник тут же отвел взгляд, приняв нейтральный вид. Если хозяин разрешил присутствовать при разговоре, это не значит, что можно в открытую прислушиваться. «Я выразился предельно ясно», — тихо произнес Скадарский. Якоб окинул бесстрастным взглядом огромный кабинет. Сияющий паркет, стены, обтянутые шелком, шкафы с книгами, столики и несколько кресел. Все устроено так, как пожелал Скадарский. Лишь вазоны с живыми цветами, по мнению Якоба, были лишними. Огромные фарфоровые горшки не вписывались в обстановку, напоминающую о доме. Да и фальшивые птичьи клетки, пустые и холодные, говорили скорее о дешевой распродаже, чем о старом родовом имении. «Финансирование будет увеличено», — холодно произнес Скадарский. Советник вздрогнул и лишь усилием воли удержал взгляд на олиповатой, безвкусной картине, висевшей на обитой шелком стене. Князь сердится. Нет, он в бешенстве, и скоро кто-то ответит за это, что посмел расстроить наследника древнего рода. Якоб? Тот быстро обернулся и наткнулся на пронзительный взгляд князя. Его глаза, казалось, излучали сияние гнева. Якоб собрался с духом и сделал шаг вперед к столу. Знал, ярость направлена не на него. «Подойди», — бросил князь. Он вскинул руку, сорвал сухо гарнитуру и швырнул на полированную столешницу. Пластиковая загогулина отскочила от дерева, ударилась о подставку для чернильницы, сияющую медью, и сгинула под столом. Якоб осторожно подошел, остановился рядом с креслом хозяина, не решаясь без разрешения взглянуть на экран ноутбука. «Смотри», — разрешил Скадарский и развернул ноутбук к советнику. Тот окинул быстрым взглядом планы этажей здания, отметил составленную им блок-схему операции и нахмурился, увидев, что она исчеркана красными отметинами. «Будет так», — тихо произнес князь. «Нам нужна перестраховка, ловушка с двойным дном». «Но так получается, что мы лишаемся дополнительного защитного контура», — осторожно произнес советник. «А нам?» «Нам необходимо окончательно решить эту проблему», — бросил Скадарский, хмуря брови. «Якоб, мы теряем темп. События выходят из-под контроля». «Наш второй отряд будет здесь через несколько часов», — произнес Якоб. «Но третья команда еще только готовится к вылету». «Мы не можем больше ждать», — резко сказал Новак, откидываясь на высокую спинку кожаного кресла. «Якоб, у тебя есть свежие данные из силовых ведомств?» «За последние полчаса ничего нового, ваша светлость. Ничего, чтобы заслуживало вашего внимания». «Зато у меня есть новости», — мрачно произнес Скадарский. «Я получил информацию по своим каналам. Заместитель Тамбовцева собирает собственную команду. К нему примыкают независимые оборотни, местные криминальные банды и малые семьи». «Хочет вести свою игру?» Советник позволил себе улыбнуться краешком губ. «Я помню досье. Александр, он игрок не нашего масштаба. Еще одна пешка, мечтающая стать ферзем». «О нет», — отозвался Скадарский. Он не собирается участвовать в дележе власти. Он примкнул к местным охотникам, которых мы считали полностью уничтоженными. «Охотники?» — Якоб насторожился. «Отряд, отправленный за их лидером, еще в пути, но он был последним. Можешь их отозвать?» — Скадарский вздохнул. «Бывший координатор ордена освобожден из плена. Это достоверные данные, полученные из одного из уцелевших». «Но мои информаторы...» «У меня свои источники, Якоб», — перебил князь. Один выживший позвонил своему покровителю, а он сделал мне небольшой подарок, поделившись важной информацией. Твои люди, Якоб, вероятно, скоро свяжутся с тобой и доложат о доме, принадлежащем покойному Строеву, и битком набитым трупами. Если... Советник замешкался. Когда это произойдет, я немедленно доложу об этом. Полагаю, тихо произнес Скадарский, что не нужно уточнять, кто устроил там погром и вытащил из плена своего дружка. Советник стиснул огромные кулаки, сжал зубы, пытаясь сдержать проклятие. «Конечно, тут не нужно было долго гадать. Они группируются вокруг жнеца», — сказал князь. «Охотники, оборотни, независимые участники. Слухи распространяются по городу, как огонь по сухой траве. Они видят в жнеце неодолимую силу, способную противостоять любой угрозе. Мы видим только дым». Но прямо сейчас, в эту секунду, все чертово поле полыхает, как майский костер. «Мы должны устранить эту угрозу», — рявкнул Скадарский и хлопнул ладонью по столу. «Немедленно, окончательно, необходимо загасить эту искру, пока от нее не занялся весь город». Бормоча проклятие, князь вскочил на ноги, взмахом руки сбросил ноутбук на пол, резко отвернулся и подошел к стеклянной стене. Невидящий уставился на улицу, залитую солнечным светом. Якоб, замерший на месте, проводил хозяина пристальным взглядом, не решаясь заговорить первым. «Мы должны действовать быстро», — продолжил князь. «Нельзя дожидаться подкрепления. Защитный контур будет полностью переведен в боевой режим. Все активы будут нацелены на уничтожение. Мы должны начинать операцию прямо сейчас, Якоб. Прямо сейчас». «Все будет исполнено», — сдержанно отозвался советник. «Значит, следуем новому плану?» «Ты все запомнил?» «Разумеется, ваша светлость». «Подготовь людей», — бросил князь, не оборачиваясь, «и возвращайся за дополнительными инструкциями. У тебя будет персональное задание. И нет, ты не будешь стоять у меня за спиной с пистолетом наголо, как ты любишь это делать. Нет». «На этот раз ты тоже будешь на острие атаки. Мы должны нанести смертельный удар и не имеем права на ошибку. Нельзя промахнуться. Все или ничего, Якоб, все или ничего». Советник осторожно нагнулся, поднял с пола ноутбук и осторожно поставил его обратно на стол. Скадарский повернулся, бросил через плечо косой взгляд. «Иди», — уже мягче сказал он, — «я сам активирую первую стадию». «Займись инструктажем». «Конечно, ваша светлость», — выдохнул советник, отступая на шаг. «Как прикажете?» Коротко поклонившись, он развернулся и пошел к выходу из кабинета. Высокий, крепкий, широкий в плечах, он двигался быстро и бесшумно, как опытный боец, каковым и являлся. Внутри у него все кипело, но внешне Якоб оставался спокоен. Конечно, ему не раз доводилось спорить с хозяином, доказывая свою точку зрения. Порой ему даже удавалось переубедить князя, но сейчас был совсем не тот случай. Приоткрыв дверь, Якоб выскользнул в образовавшуюся щель и быстрым шагом двинулся через приемную в коридор. По дороге к нему присоединился Иштван, дожидавшийся распоряжений. «Как?» — спросил он, видя, что советник нахмурился. «Планы изменились», — отозвался тот. «Незначительно, но потребуется некоторая доработка». «Понятно», — коротко отозвался охранник. «Новые указания?» Якоб распахнул стеклянную дверь, ведущую в коридор, мотнул головой. Иштван выскользнул из приемной. Советник князя вышел следом и осторожно прикрыл за собой дверь. Оглянулся по сторонам, придвинулся вплотную к своему помощнику. «Иштван», — тихо сказал он, — «ты помнишь Будапешт?» «Да», — так же тихо отозвался тот. «Вы имеете в виду...» «Защиту?» «Мы снимаем защитный контур», — прошептал Якоб, — «как в тот раз». «Ты ведь координировал протокол «Свободное падение»?» «Я», — коротко отозвался помощник, глянув на стеклянную дверь. «Подтверждаю», — сказал Якоб, — «займись протоколом «Свободное падение». «Тогда не пригодилось, может, и в этот раз не пригодится. Но сделай все сейчас, быстро, тихо и незаметно». «А его светлость?» Его светлость занят координацией процедуры стратегического захвата. Ему некогда забивать голову такими мелочами», — резко отозвался Якоб. «Я понял», — отозвался Иштван и тяжело вздохнул. «Сейчас?» «Немедленно». Иштван коротко кивнул и бесшумно двинулся прочь по коридору, в сторону неприметной двери, ведущей к скрытым лестницам. Якоб проводил его строгим взглядом, развернулся к лифту. Ему предстояло спуститься в штаб, вызвать координаторов, отозвать группу захвата и перестроить всю заранее подготовленную схему ловушки. Вздохнув, Якоб пробормотал обрывок молитвы, услышанной в раннем детстве, и нажал кнопку вызова лифта. Сейчас он бы не отказался от любой помощи, даже от такой.